Глава 44. После всего, что произошло, мы лежали рядом голые и влажные от пота, тяжело дыша, держа друг друга за руку. Я смотрел в потолок, а Деверо вдруг нарушило молчание. 2 года я мечтал о таком, а тут этот проклятый поезд. А может, он был как раз кстати? На это я ответил. Если мне когда-нибудь придется покупать себе дом, он будет непременно рядом с железной дорогой. Уж это-то я знаю теперь наверняка. Она зашевелилась, устраиваясь поудобнее рядом со мной. Я обнял ее. Мы лежали, не двигаясь, стараясь восстановить дыхание и чувствуя полную удовлетворенность. В моей голове звучал Blind Blake. Я когда-то раньше слушал заигранную пластинку на 78 оборотов с записями его песен. Затертая и исцарапанная поверхность диска выдавала немыслимый рев и периодический треск, сквозь которые пробивался голос умудренного жизнью человека, сопровождаемый проворными ритмами гитары. Эти ритмы повторяли звуки, издаваемые железной дорогой. Слепой человек, слепой от рождения, он никогда не видел поездов, но много раз их слышал, и это чувствовалось. Деверо спросила меня, о чем я думаю, и я рассказал ей. Об этом человеке как раз и говорилось в открытке, посланной мне братом, добавил я. Ты что, все еще тащишься от его песен? Скорее они наводят на меня грусть. Почему? Вся эта затея – сплошная ошибка, ответил я. Они не должны были поручать мне это дело, оставляя в стороне от него. Я не гожусь для такого. И это теперь заставляет меня говорить о них. Они, а не мы. За этим последовал вялый, тягостный для обоих разговор о том, надо ли ей возвращаться в свою комнату. Репутация, избиратели. Я сказал ей, что когда позвонил Гарбер и старикан снизу пришел звать меня к телефону, он при этом очень внимательно и придирчиво осматривал номер. Деверо попросила меня не открывать ему дверь сразу, если такое случится сейчас, и дать ей время на то, чтобы спрятаться в ванной. Она сказала, что хозяева редко стучатся к ней, и если вдруг по какой-то причине они постучат к ней на следующее утро и никто им не ответит, они решат, что шериф уже отбыла по своим делам. Это будет выглядеть вполне правдоподобно, ведь у нее постоянно дел под самую завязку. Вдруг непонятно, почему она сказала. А может быть, Дженнис Мэй Чапман занималась тем же самым, чем только что занимались мы? Я хочу сказать, что после этого у нее на спине и появились царапины от гравия. Со своим бойфрендом, кем бы он ни был, на заднем дворе в полночь. Под звездами, и железная дорога почти рядом. Может, и в самом деле замечательно заниматься этим вне дома, на открытом воздухе? Должно быть, согласился я. Прошлой ночью я как раз был возле железной дороги, причем ровно в полночь. Это было похоже на конец света. А может, именно в это время она и была убита? И струпья на ранках свидетельствуют в пользу этого? Если она занималась сексом в полночь, то убита была около 4 часов утра. А в какое время нашли ее тело? В 10 часов на следующий вечер. Всего 18 часов. Как я полагаю, за это время должны появиться определенные признаки разложения. Возможно. Только не забудь, что обескровленные тела могут выглядеть весьма странно. И во многих случаях сказать что-то определенное бывает затруднительно. К тому же врач, работающий для твоего ведомства, отнюдь не Шерлок Холмс. Мы должны выяснить, почему она нарядилась и надела колготки в период от полуночи до 4 часов утра. Мы ненадолго задумались над этим. А затем то, что мы только что испытали, подействовало. Мы прекратили разговоры о красивой одежде, о колготках, об избирателях, наших комнатах, репутации и в конце концов уснули, обнимая друг друга. Сбросив простыни и одеяло, уснули голыми в ночной тишине штата Миссисипи. Через 4 часа я проснулся и снова получил подтверждение давнему убеждению в том, что нет ничего лучше второго раза. Всю осторожность и предупредительность, свойственные первому разу, можно было забыть. Все трюки, которыми мы пользовались, чтобы произвести впечатление на партнера, можно было отбросить. Вместо них появилось новое чувство близости, ничуть не уменьшившее наше обоюдное душевное волнение. появилось общее, согласованное понимание того, что нужно делать, а чего не нужно. Второй раз – это нечто. Вы готовы к чему угодно, даже к рок-н-роллу. Именно это мы и испытали. После этого Дэвера, зевнув и потянувшись, сказала: «А ты вовсе неплох для солдата». «Ты тоже потрясающий экземпляр для корпуса морпехов». «Нам следует быть осторожнее. У нас могут возникнуть чувства друг к другу». «Какие?» «Что какие?» «Чувства». «Мужчины должны лучше управлять своими чувствами». «Если у меня когда-либо возникнет чувство, ты будешь первой, кто об этом узнает. Обещаю». Она снова замолчала, потом рассмеялась. Это меня обрадовало. Если помните, шел 97-й год, и в те дни мое положение было крайне опасным. Во второй раз я проснулся в 7 часов утра, и первой мыслью, пришедшей мне в голову, была мысль о беременности.